Глава 13. Кипяток из вечного льда. Завидуешь? Если даже такой человек не считается элитой, то что взять с нас? Ты один из создателей теории пространственного перемещения в варпе. Тебя за твои навыки управления мехом выбрали участником отборочных соревнований IG, за которыми пристально следят во всем мире. Сейчас ты уже не тот безызвестный парень, что был ранее. С некоторой обидой произнесла Ецесу. Ее мало волновал статус Ван Джена, главным было его отношение к ней. Она хотела ощущать себя хотя бы его другом. Считалось, что Ван Джен обладал низким коэффициентом коммуникабельности. Но после этих слов до него наконец дошло, и от неловкости он почесал затылок. «Извини, Цесу, неудобно вышло, признаю свою вину. Просто день сегодня какой-то ненормальный». Конечно же, я не имел в виду тебя, когда говорил, что такие люди не имеют ко мне никакого отношения. Ты мой друг. Увидев, что Ван Джен старается загладить свою вину, Ецесу улыбнулась. Она поняла, что с этой минуты Ван Джен действительно принял ее. Если честно, я очень хочу, чтобы ты пошел со мной и утер носы этим выскочкам. Говорят, Джао Лин Фэн в последние пару месяцев вовсю разбрасывается деньгами. Его семья расширила бизнес, захватив марсианский рынок. Доходы просто огромные. Несомненно, он захочет похвастаться этим перед всеми. Знаю, поступать так не в твоем стиле, но такова жизнь. Ван Джен отрезал себе ломоть мраморной говядины и запихнул в рот. Ян Сиасу говорил, что мраморное мясо получают из коров, выращиваемых в космических колониях. Их не только откармливают самыми лучшими и экологически чистыми кормами, но и поят пивом, а также каждый день делают им массаж. Один маленький кусочек стоил целую тысячу. Неизвестно, сколько стоил этот кусище. А на вкус? Ну ничего так. Без проблем, я согласен. Каждый человек имеет право делать то, что ему нравится. Если ты считаешь нужным, я с удовольствием составлю тебе компанию. Как бы то ни было, мы также являемся представителями Академии Ареса. И да, надо позвать Яни Сиасу. Само собой. Вы с ним всегда были как родные братья. Я вам даже немного завидую. Искренне произнесла Ецесу. Она немало повидала так называемых близких друзей. Но они не шли ни в какое сравнение с этими двумя, которые готовы были поддержать друг друга по-настоящему даже в трудную минуту. «Линьхуэ Инь такая щедрая. Даже слишком. Мы ведь почти ничего не сделали. Ради такого я мог бы сопровождать ее еще несколько раз». Ецесу не смогла удержаться от смеха при этих словах. Ей нравилась Линьхуэ Инь, но сейчас она почти забыла о ее существовании. Ецесу очень редко выпадал шанс провести время с Ван Дженом, и все ее мысли были заняты только им. Подумав об этом, она слегка покраснела. И мысленно обругала саму себя. Похоже, она влюбилась, как последняя дура. Ван Джен уплетал за обе щеки, а Ецесу ухаживала за ним, подливала напитки и с умилением смотрела, как он ест. «Кипяченая вода здесь очень вкусная!» Ван Джен одним глотком осушил целый стакан, шокировав подошедшего сбоку официанта. «Сэр, вы нас обижаете! Это растопленный лед с вечных ледников Северного полюса!» «Нагретый до 99 градусов для лучшего вкуса!» Официант чувствовал себя оскорбленным словами и манерами Ван Джена. Присутствие здесь такого деревенщины принижало уровень их ресторана. «Вау!» – удивился Ван Джен. «Так это та самая живая вода из сказок? Пьешь и не стареешь? Выпил глоток и опять как новый?» «Надо же, не просто вода, а вода из Северного полюса!» Официант весь позеленел. И только хотела что-то сказать, как Ецесу вставила свое слово. «Следите за своим языком. Если у моего друга мягкий характер, это не значит, что вы можете грубить. Я смотрю, у вас здесь обслуживание все хуже и хуже». Официант растерялся, но вспомнив, что это отдельный кабинет для самых важных гостей, поспешно извинился, низко поклонился и вышел. «Ха-ха, Цесу, а ты умеешь жестко обломать человека!» Ецесу зыркнула на него глазами. «А ты думал, да я на самом деле волк, переодетый в бабушку?» Ван Джен засмеялся. «А, вот бы у меня был такой симпатичный волк!» Он сказал это просто так, без всякого намека. Но девушка восприняла это по-своему. Настроение у обоих было приподнято, и Яцесу в душе благодарила Линьхуиинь. Открыв ее подарок, они обнаружили диск с автографом, несколько афиш концертов и два билета на лучшие места, очевидно предназначенные для них двоих. Линьхуиинь очень тонко все продумала. Ван Джен и Яцесу удивленно переглянулись. «Ну надо же, столько всего!» «Но для нее это, наверное, ничего не значит. Видимо, в Аслане все такие щедрые», — сказала с улыбкой девушка. При упоминании Аслана Ван Джен на секунду замер, но тут же снова принялся поедать угощение, пока не прикончил все дочисто. После еды Яцесу пригласила Ван Джена вместе прогуляться. Если не считать тренировок, Ван был классическим домоседом и почти никуда не выходил из дому, кроме окрестностей Академии. А город был по-настоящему прекрасен. Они шли и болтали, вспоминая смешные случаи из школьных времен, и впервые так душевно общались друг с другом. «Да ладно, признайся, ты всегда заглядывалась на меня!» Ван Джен решил подколоть Яцесу. Яцесу слегка ударила его. «Но как же? Я просто думала, может, ты не такой уж придурок, каким кажешься. Ты не замечал, что немного отличался от всех? На уроках постоянно клевал носом, но всегда умудрялся набирать проходные баллы на экзаменах». Ван Джен почесал в затылке. «Это все из-за старого торговца. Он заранее все предусмотрел». «Ты слишком много обо мне знаешь. Ты следила за мной?» «А ты как думал?» — ответила Яцесу, кокетливо прикусив губу. Ван Джен засмеялся и только хотел ответить, как вдруг из переулка выскочили шестеро. «Вау, какая красотка! Мы тоже хотим поболтать с тобой о том о сём. Босс, у них там в академиях духовные ценности. Им нравится всякая возвышенная херня. Знаю, козлина, в постели я буду сама нежность. Братан, тебе кажется, повезло. Погляди на нее. Она же еще совсем девочка. Если она окажется девственницей, каждый из вас получит награду». У Яцесу учащенно забилось сердце. Все в татуировках, в зубах сигареты, в руках ножи и куски стальной арматуры. Но она ведь курсант военной академии, поэтому вместо того, чтобы испугаться, девушка приняла боевую стойку. «Ага, а красотка-то мастер кунг-фу! Мы любим такое! Это будет весело! Ну давай! И уберите отсюда этого ушлёпка!» Пятеро бритых налысо отморозков кинулись на Ван Джена, не оставив ему выбора. Он пустил свои руки в ход, стараясь рассчитывать силу, чтобы случайно не убить их. Через мгновение все нападающие были повержены и валялись на земле. Ван Джен не испытывал ни малейшего сочувствия к этим подонкам и преподал им урок, о котором они не смогут забыть в течение нескольких месяцев. Главарь со шрамом на лице не на шутку испугался и вытащил пистолет. «А ты у нас шустрый парень, да? Посмел тронуть моих ребят? Сейчас проверим, окажешься ли ты быстрее пули!» Он собирался выстрелить при последнем своем слове, но Ван Джен молниеносно оказался рядом и схватился за запястье, держащее оружие. Щелк, и рука оказалась сломана. «Говори, кто вас послал!» Ван Джен присел на корточки и легонько въехал шрамомордому по лысой башке. «Не знаю, хоть убей, не знаю!» Тот все еще сопротивлялся. Ван Джен усмехнулся. Если бы не стоящая рядом Яцесу, он знал тысячу способов развязать человеку рот. Костеголовый многому научил его в этой области, но все эти способы были слегка жестокими. «Любишь пугать людей, ублюдок? Заговоришь, когда я сломаю тебе обе ноги и другую руку. Хочешь, продолжим? Или сдать тебя в полицию? Групповое нападение на двух студентов Академии, примерных членов общества. А может, сделать и то, и другое?» Яцесу стояла за его спиной и не могла видеть холодный и безжалостный взгляд Ван Джена. Сейчас он напоминал дикое животное. Шрамомордый задрожал. Ему начало казаться, что этому парню не впервые убивать людей. «Брат, брат, прости! Мы не хотели! Мы хотели только попугать вас! Один чувак дал нам 50 штук! Сказал, чтобы мы надрали тебе задницу! И еще 50 обещал после дела! «Кто это был?» «Не знаю, брат, сестра, правда не знаю! Нас вели с ним!» «Значит, бестолку с тобой разговаривать!» Ван Джен прищурился в улыбке, отчего у Шрама мордовый мороз пробежал по коже. Этот парень только что легко сломал ему запястье. Черт, только бы пронесло на этот раз. Шрамоморды заскулил и начал молить о пощаде. Классический образец труса, который любит запугивать слабых и боится сильных. Ван Джен чувствовал его душевные колебания и верил, что Шрамоморды говорит правду. Он действительно не знает. Значит, неизвестно, кто же затаил на него злобу. Взяв ствол, Ван Джен поднес его к лицу Шрамомордова и выстрелил прямо над его головой. «У вас руки-ноги есть? Нефиг шататься по улицам. Займитесь делом. В следующий раз встречу так легко не отделаетесь». Сказав это, Ван Джен взял Яцесу за руку, и они ушли. Яцесу казалась такой мягкой и послушной, но под этой мягкостью скрывался решительный характер. Ей тоже хотелось подраться, но, конечно, Ван Джен не дал ей ни малейшего шанса. Шрамоморды из последних сил потянулся и подобрал с земли свой пистолет. У него чуть глаза не выпали. Ствол был согнут. Как он смог это сделать? Они там в Академии все такие звери? Ван Джен не стал обсуждать случившееся. Это ведь всего лишь незначительный эпизод. Он просто отвел свою спутницу обратно в общежитие. Хорошо, что Цесу не была обычной девушкой, и этот случай ее не особо напугал. Жаль только, такой романтичный вечер испорчен. «Спокойной ночи, Цесу. Приятных снов. И спасибо тебе!» «Спокойной ночи, Ван Джен». Я Цесу слегка закусила губу. В конце концов, ничего так и не было сказано. Но все равно сегодня был счастливый день. Она родилась в семье, владеющей компанией ОМГ. Ее с детства тренировали драться со связанными руками на случай попытки похищения. Возможно, действия Ван Джена, когда он разбросал пятерых бандитов, кому-то показались бы слишком жестокими. Но только не ей. Для нее это было проявление силы и уверенности в себе. Похоже, для этого парня нет ничего невозможного. Когда он взял ее за руку и повел за собой, Яцесу могла услышать собственное сердцебиение. В тот момент она чувствовала себя очень взволнованной и счастливой. В общежитии Мэн Тянь тихонько читала, Ань Мэй делала макияж, Ду Цин Цин рисовала. Три красавицы расслаблялись и занимались своими делами. На Мэн Тянь был накинут легкий халатик, а Ань Мэй сидела в одних только крошечных сексуальных трусиках, подогнув под себя ноги, и трудилась над своими бровями. А Ду Цин Цин в короткой маечке, открывающей ее тонкую талию, была погружена в свой собственный мир. «А, наша главная красавица вернулась!» Девушки немедленно все побросали и подбежали к своей подруге. «Но как? Олень Хуэй Инь действительно такая красивая? Ты получила автограф? Чем вы занимались весь день?» Девушки сгорали от нетерпения услышать подробности и посплетничать. Подарки Линь Хуэй Инь были мигом поделены между всеми. Девушки из других комнат, услышав новость, сразу прибежали к ним. По общежитию разносились взрывы смеха, заставляя проходивших снаружи парней замедлять шаг и смотреть на окна. У Ван Джена все было иначе. Как только он вошел в дверь, Джан Шань моментально забрал у него подарок, а Чэнь Сю и Яо Алин начали его делить, не оставив ничего самому Ван Джену. «Хе, парни, это как-то... Оставьте мне хоть что-нибудь. И Яню тоже надо оставить. Расслабься, он получит свою долю. А я? А ты не фанат Линь Хуэй Инь, зачем тебе это? Мы как друзья помогаем тебе избавиться от ненужных вещей». «Ну, как она? Красивая? А где лучше? На сцене или в жизни?» Ван Джену ничего не оставалось, как пожать плечами. Она почти все время была в шляпе и в темных очках, так что трудно было что-либо разглядеть. Вроде ничего такая. Маленькая очаровательная красавица. «Животное! Грязное животное!» Ван Джен не находил слов. «Он же ничего не сделал.